Глава 7. Приглашение. Его еще не так просто было разорвать. Он был из толстой бумаги с гребаным гибискусом в правом углу. 25 000. И моя фотография на сцене в царском балахоне. На память. Красивая, несмотря ни на что. Я себе понравилась, и настроение немного поползло вверх. Интересно еще, кто у него там настоящая царица? Не Ксюха ли? Я ее там не видела, между прочим. Совсем об этом забыла. Надо бы с ней встретиться еще разок и поговорить. Только как ее найти? Кстати, у меня есть трофеи. Номер Ярослава, с которого он мне послал смс-ку про 3 часа. И телефон гостя. Звонить гостю было поздновато, но хотелось. Предстояло 2 выходных и 4 лекции по гостиничному делу, которые надо было прослушать и ответить на тесты. До 5 вечера занималась. Все написала, почистила все хвосты, даже выполнила дополнительные задания, которые по желанию. Это все от злости, конечно, такая прыть к занятиям. Алло, здравствуйте. Звоню по телефону, который получила позавчера на ужине в гибискусе. Спокойным и уверенным тоном проговорила я приветствие. Да, спасибо, что позвонили. Голос был женским. У меня к вам предложение по работе. Мы могли бы встретиться. О какой работе идет речь? Я тут оживилась, но волю своей бурной фантазии притормозила. Встреча не займет много времени, а по телефону я такие вещи не хотела бы озвучивать. Можно встретиться в публичном месте. Скинуть адрес кафе. Простите, а когда? Сегодня 8. Сможете? Прям не втерпешь. Но поскольку я понятия не имела, кто на том конце провода, как раньше говорили, и учитывая то, что гости в гибискусе в принципе должны были быть не только интересующимися этой иммерсивной фигней, но и состоятельными, я приняла приглашение. Оделась обычно. Белые широкие льняные штаны и белую рубашку. Обулась в красные кеды и отправилась на поиски удачи. Кафе находилось в самом центре, недалеко от Думы. Всю дорогу рассуждала про этого мерзавца Ярослава. Засел в голове плотно. Вот бывает, что нравится человек, и ничего с этим не поделаешь. Тем более, что со мной это очень редко случается. На актеров я не смотрю. Я им в принципе не верю. У них все эмоции перепутаны между ролями и жизнью. Они что хочешь изобразят, когда им надо. Певцы разные тоже не особо. У них вся жизнь пиар и их тщеславие. Да и поклонницы разные, гастроли, зрительные залы, отели, внимание. Художники и музыканты получше, но все творческое – это очень сложно и эгоцентрично. Да и кто тебя спросит, какую профессию надо подобрать для того, чтобы я была довольна? Может, запах у него мне подошел? Говорят, что это архиважно в этих делах. Запах, который нельзя описать и объяснить, почти неуловимый. Но он же был искренним тогда, когда целовался. Зачем ему это было надо? Ну, правда, извращенец. Я зашла в кафе и сразу увидела Беллу, ту самую клиентку, которую у меня брошку заказывала. В этот раз она была вся в фиолетовом, как магическая жрица, и с другим париком, светлые прямые волосы до плеч. Ей, кстати, со светлыми волосами было лучше. Она мне показалась даже симпатичной, неординарной, но привлекательной. Может, она была на ужине? Но я ее там не видела или не разглядела, темно же было. «Гибискус – это мой проект», – сказала Белла, когда я уселась за столик. «Я посмотрела съемку с ужина, где ты была царицей. Ярославу ты не понравилась, а мне показалась забавной. Я ценю находчивость в людях». От ее слов у меня все оборвалось. «Значит, я ему не понравилась?» Я еле справлялась от волнения. «А чем я не понравилась Ярославу?» Вместо того, чтобы уделить внимание ее похвале, я как дура спросила про этого самодовольного красавца. «Оставь его в покое. Это все мелочи. Давай попробуем в другом месте. Ты как?» «В другом ресторане, в смысле?» До меня стала доходить суть разговора. Только я никак не могла понять, что во мне такого, что я их привлекаю для подобной работы. «Не обязательно в ресторане. Место роли не играет. А что от меня требуется?» «Позанимаешься немного дикцией, подправишь движение, Голос у тебя отличный. Но я работаю. Я боюсь потерять работу. У меня есть... Возьми отпуск на 2 недели, посмотришь. С отпуском я могла бы договориться, но я берегла его, чтобы съездить к маме. Белла так на меня посмотрела, что я поняла, второй раз такого разговора может и не быть. Это оплачивается то, что вы... Да, это оплачивается. Я не стала спрашивать, сколько. Ясно, что за ночной труд всегда платят больше. Хорошо, сказала и почувствовала, что с этого момента грядут перемены на моей непонятной пока жизненной дорожке. А с брошкой, которую вы заказывали, мы продолжаем? Пусть сначала покажут проект и стоимость посчитают. Ты об этом не беспокойся. Твое дело заказ принять, так? Да, конечно. Его и без меня можно сделать, если что. Ну вот видишь, надо только немного подумать, и все встает на свои места. Дома я занялась уборкой и стиркой. Не знала, куда себя деть и чем успокоить. Что же ему во мне не понравилось? Белла как жало воткнула в мое и без того не очень высокое самомнение. То есть я более-менее старалась видеть в себе достоинства, но когда никто их не видит, кроме тебя, во многом начинаешь сомневаться. А всего-то нужна удача. Ничего себе всего-то. На ночь глядя, я даже вымыла окно в комнате, чтобы умайдохаться окончательно и заснуть. В 10 утра я была уже у Беллы в офисе. Все белое. Стены, полы, мебель. Стерильно и без лишних деталей. Я прошла весь open space, чтобы попасть в ее кабинет. Не могу сказать, что там было очень много сотрудников. 10 человек от силы. В основном парни и 2 или 3 девушки. «Это Игорь», – представила мне Белла своего молодого сотрудника. «Он тобой займется первое время. Думаю, у него все получится». Игорь – молодой невысокий парень с мышиным хвостиком и серьгой-колечкой в левом ухе, отвел меня в небольшой кабинет, где стоял стол для переговоров. Единственное, что я в нем приметила, так это дорогие шмотки. Я же знала, сколько стоят его кроссовки, брюки, свитерок, часики, которые он прятал под рукавом. Во-первых, я всегда подсчитывала глянец, а во-вторых, я же работник торговли, и внешний вид клиента в магазине многое определял в моем с ним общении. Игорь сел перед лэптопом и прочитал лекцию про интерес гостей к вау-эффектам и мега-ярким впечатлениям, не похожим на окружающую жизнь. Массовое это движение началось после локдауна, связанного с ковидом. Проект Беллы как раз был ориентирован на ресторан-событие, праздник, приключение, а иногда и просто ужин-театр в широком понимании этого слова, вплоть до поющих официантов. Рассказал, что за границей в ресторане могут устраивать рыцарские турниры, свадьбы, концерты. Это не просто жующая публика и нечто на сцене. Это для Беллы прежде всего интерактив. «Я видела охоту на мамонта у нас в букете, но, к сожалению, не целиком», — сказала я. «Ярослав в букете довольно самостоятелен, но до поры до времени», — ответил Игорь. «Он партнер Беллы?» — само спросилось. «Эти вопросы к Белле, но сразу скажу, такое не приветствуется». «Просто он был довольно властный такой, вел себя по-хозяйски». «Мы это не обсуждаем». «Ладно, поняла», — умылась я. «Главное не чистота стиля или концепта», – продолжил Игорь, – «а сделать вечер интересным и незабываемым, чтобы люди не жалели о потраченном времени, вернулись опять и, желательно, с друзьями». «Игорь, что мне предлагается, можно узнать?» «С одной стороны, приветствуются знаменитости, которые участвуют в шоу, но это очень затратно и нервно, а с другой – новые лица и свои звезды». Она, скорее всего, хочет вас попробовать на звезду. Но надо постараться, сразу скажу. «Ведущий?» – я сообразила. «Петь я не умею. Да это никто у меня даже и не спрашивал. Танцевать могу, но средне. Я могу только трепаться в микрофон и по возможности шутить. Опять же, как получится. Но я начала понимать, что это может быть неплохой возможностью поучиться и заработать». «Да». Важен эффект неожиданности, нового лица и красоты. Вы же вон какая симпатичная. И это еще без грима и костюма. Типаж дивы. Я, наверное, покраснела, как яблоки Фуджи у нас в супермаркете. Мне такого еще никто не говорил. Я только помню, когда я вышла нарядная в царском балахоне, накрашенная и в короне, как охранник тогда присел прям, когда меня увидел. Я еще недавно подстриглась под Мэрилин. Это меня парикмахерша уговорила, сказала, что у меня волнистые волосы пушистые, и мне длинная прическа не пойдет. Осветлила их на тон, и я стала совсем блондинкой с синими глазами. Глаза у меня василькового цвета, как у папы были. Да я вся на него похожа, высокая и худая. «А что за шоу? Сценарий уже есть какой-нибудь или идея?» – спросила я с серьезным видом. «Да, приключения Буратино. Вы – Мальвина. Нужно все делать узнаваемо и просто, чтобы люди не заморачивались. Сюжет простой, точнее, часть сюжета. Я вам по секрету скажу». Игорь стал говорить шепотом. «Мы Мальвину давно ищем. Вы не первая. Но что-то мне подсказывает, что у вас должно получиться». «А Буратино уже есть?» – хихикнула я. «Почти всех уже собрали. Главное, у нас повар вернулся с учебы из Италии, Вадим Кош». «Он, наверное, был Кошкин», – опять хихикнула я. «А для повара это не солидно». «Вот видите, вы уже шутите в правильном направлении», – Игорь тоже улыбался. «А почему не из Франции? Там же вроде поизысканнее». «Народ у нас соусы не очень любит. У нас грузинская кухня на первом месте всегда была, а итальянская как бы больше похожа». «Теперь вы шутите». «Да, это все не так, конечно. Теперь, если вы согласны, надо подписать документы о неразглашении и приеме на работу на испытательный срок». «А сколько испытательный срок?» «Белла дает две попытки. Основную и исправительную. Если вы основную запорите, будет вторая, но это редко. Она вам сразу скажет, пошло или нет. Один раз заменили парня прямо на вечере, не справлялся». Я подписала документы и получила на почту сценарий. На обратной дороге купила пирожок и уселась на лавочку его читать в парке рядом с домом.